Нет места для счастья. Часть нулевая. Небольшой склад, две фигуры древодемона в полной темноте. «Ну ты как, готов?» Лавр подошел к собирающемуся сыну и хлопнул его по плечу. Молчание. Молодой парень лишь прекратил перебирать оружие, секунду о чем-то подумал и продолжил вновь. Лавр пытался воодушевить единственного ребенка перед главным в их жизни сражением, но обитающие в деревне страх и апатия не оставляли и шансу на положительные мысли. «А ты как думаешь?» – прошептал он. «Думаешь, хоть кто-то готов умирать?» «Нет, сын, никто этого не хотел», – вздохнул мужчина в серебряных доспехах. «Для всех это неожиданность». «Неожиданность!» – дрожащим голосом ответил молодой древодемон. «Мы жалкая, никчемная деревня, а они фиолетовые демоны, подчинившие себе огонь и желающие править во всем инферно!» Юноша схватил первый попавшийся меч. «Почему мы не бежали? Почему мы не оставили эту жалкую деревню?» Он развернулся. «Мы не можем», – тихо произнес Лавр. «Здесь наши традиции, вся наша история, эти леса». «Вот мы и сгинем вместе с историей!» Едва не плакал он. «Я не хочу умирать! Я не хочу знать, что всех выживших продадут в рабство!» Прикрикнул он. «Ты можешь убежать, сын, еще не поздно!» Отцовское сердце сжималось и готовилось вот-вот разорваться. Никакой родитель не хочет смотреть за слезами собственных детей. Никакой родитель не хочет осознавать, что они сегодня умрут. «Более того, я хочу, чтобы ты убежал. Я хочу, чтобы ты выжил». «Ты прав. Традиции наших предков и решения старосты привели к тому, что мы вынуждены сражаться, а не бежать. Но слово отца выше слов старосты. Сынок, если ты хочешь, то...» «И знать, что моего отца прирезали, а мать сожгли или продали в рабство?» Он крикнул и рывком прошел мимо отца, едва не ударив его плечом. «Никуда я не пойду. Плевать мне на деревню. Плевать мне на старосту, их традиции. Мне плевать на бога жизни, на бога мира и всех остальных, кому вы поклоняетесь. Сынок!» Вера неприкосновенна для древодемонов. Естественно, Лавр не мог слышать оскорбления в сторону светлых богов, давших ему жизнь. «Где все светлые боги? Где бог жизни? Где бог мира? Где те существа из летописи? Где?» Прокричал парень. «Молчишь, да? Не знаешь, что сказать? Раз они не вмешиваются, значит, такова их воля. Да им срать на нас! Мы каждый день молимся, подносим дары. А где результат?» Дрожащий голос сорвался в плач. Произошло то, чего отец боялся больше всего. «Я не хочу умирать!» — заплакал сын. «Папа, я не хочу умирать!» Мужчина обнял ребенка. «Прошу, сынок, беги!» — прошептал он. «Тебе плевать на традиции и веру, так не давай им тебя связать». «Мне не плевать на вас!» — сказал он и отстранился от отца. «Я все равно не могу жить без вас. Мой дом там, где вы, а не расписанные молитвами стены. И завтра его не станет. Так лучше пусть умру на поле боя, чем от стыда и позора!» Демон быстро вышел из склада и захлопнул за собой дверь. Лавр остался один. Небольшой склад, фигура древодемона в полной темноте. Мужчина упал на колени, прикрыл глаза и сложил руки в молитве. «Боги, молю вас, вы создали жизнь, вы оберегаете мир», — зашептал он. «Мы сражаемся во имя веры в вас и ваши деяния. Прошу, услышьте наши молитвы. Бог мира, Бог жизни, спасите наш род, спасите моего сына». Он медленно поднялся и схватился за сердце. «Мы живем благодаря вам и ради вас. Так прошу, защитите то, что создали. Я же изо всех сил постараюсь защитить свое творение, самое главное и ценное». Димон вышел со склада. Он был уверен, что сегодня это не последняя молитва. Уверен, что перед боем еще 100 раз попросит богов защитить их род. Но он не был уверен, стоит ли это делать. Всю жизнь ему твердили, что светлые боги оберегают их род от напастей. Бог жизни спасает от болезни и дарует жизнь детям. Бог мира спасает от войны. Бог природы возводит тот лес, в котором они живут. Бог благополучия спасает от нищеты и голода. Их много, и лишь благодаря им существует род древодемонов. Но тогда, почему после многих лет ежедневных молитв они все еще живут на жалком клочке земли без возможности довольствоваться любимой едой, вовремя доставать лекарства и не бояться нападения другого поселения? И сколько бы раз Лавр это не спрашивал, каждый раз получал один и тот же ответ. Если бы не Вера, даже этого бы не было. И такого ответа хватало. Хватало вот уже сколько лет. Но не сегодня, не после слез сына. Улица. Вечереет. Воины собираются на окраине леса. «Дорогой, возвращайся скорее», — шептала невеста сына. «Мы все будем молиться богам, чтобы вы вернулись живыми». «Обязательно вернемся!» Он улыбнулся и приложил лоб к лбу девушки. «Обязательно!» Простояв еще минуту в объятиях, он, наконец, собрался с силами и подошел к ожидающему отцу. «Прости, пап», — сказал парень. «Зато на складе». «Ничего», — вздохнул он. «Думаю, сегодня именно тот день, когда можно не сдерживать слезы. Все переживают. Столько недель страха, и вот...» Вздохнул он и оглядел собирающихся воинов. «Сегодня все решится». «Да», — кивнул демон. «Даже больше, чем хотелось бы». «Сегодня решится жизнь светлых богов», — ухмыльнулся он. «Умрем мы, умрут и они». «Они бессмертны, сынок». «Только наш род в них верит. А разве может бог быть богом, если в него никто не верит? Это просто сильное существо. Никому не нужное сильное существо», — тихо произнес он. «Сегодня мы и увидим их лица. Может, не всех, но бога мира точно. Посмотрим, кто к нам придет». «Вот увидишь, сынок, наша вера оправдана. А если же нет...» Отец положил руку на меч. «То я в любом случае сделаю все, чтобы тебя защитить». «И я, пап», — улыбнулся он. «Постараемся сегодня, да?» «Как и всегда». Лавр также улыбнулся и похлопал ребенка по плечу. «Как и всегда. Постараемся без Божьей помощи, чтобы и дальше о ней просить», — в который раз промелькнуло в его голове. «Да, ты прав. Сегодня мы увидим истинное Божье лицо». «Ладно, пойдем. Почти все уже собрались», — сказал парень. «С мамой попрощался?» — задрал он бровь. «Зачем прощаться, если еще вернемся?» Мужчина сразу же понял подвох вопроса. «Правильно», — улыбнулся юноша. «Мы не можем не вернуться после стольких лет мольбы». Деревянная рука сжимает навершие меча. Его улыбка фальшива. Сын не ждет победы. Если даже верующий сомневается, то каково ему? Взгляд упал на падающее за горизонт солнце. «Боги, молю вас, хотя бы сегодня...» Поле боя, ночь, все пылает в огне. «Дайте мне сил спасти сына». Лавр перехватывает меч, отскакивает от укола Глефа и врезается в спину юноши. «Сколько?» — кричит мужчина. «Передо мной трое!» Над головой пролетает струя жидкого пламени. Раздается вопль. «Держи оборону!» — крикнул Лавр и резко двинулся на врага. «Я скоро приду! Есть!» Фиолетовый демон в золотых доспехах перехватывает Глефу, отскакивает от вертикального взмаха и пытается уколом пронзить ногу. Мечник отбивает первый выпад и сближается на пару шагов, но пропускает второй и резко останавливается. Все же невозможно сразу привыкнуть к отсутствию глаза. Единственный шанс победить древо демонов — отрубить голову или лишить конечностей. Они не кровоточат, у них нет сердца, магией в этом мире никто не обладает, как казалось раньше. И потому каждое сражение им удавалось выиграть. И на самом деле они бы выиграли и это, ведь фиолетовые демоны — обычные существа из плоти. У них нет врожденных особенностей, как у священной расы драконоидов или подобных им. Но слухи об адептах, сумевших подчинить огонь, вселяли ужас в сердца древодемонов. И однажды, за месяц перед битвой, они увидели воочию силу бушующего пламени, а сегодня напрямую его ощутили. Враг пытается дернуть Глефу и отрубить ногу. Но Лавр отскакивает назад и с трудом вытаскивает острие из конечности. «Долго, долго, долго!» Глаз рыскал в поисках решений. «Я должен помочь сыну!» Мужчина рывком сокращает дистанцию, с лязгом отбивает скинутое оружие, перехватывает меч в обе руки и ведет прямиком в шею. «Сейчас!» Отбросив оружие, враг едва успевает сместиться в сторону и подставить плечо под удар. Звенит сталь, летят искры. Меч попал по доспеху. «Еще!» Лавр бьет кулаком в лицо врага. Резко выворачивает торс влево и использует разгон для удара. Демон выхватывает нагрудный кинжал и едва спасается от клинка, отбивая его в сторону. «Еще!» Мужчина опускает меч, хватает шлем и со всей силы бьет головой в нос. Фиолетовый на секунду дезориентируется и прикрывает глаза, за что тут же получает удар кулаком по кадыку. «Сейчас!» Лавр отпускает шлем, цепляется за вражеский кинжал и вырывает его из рук. «Огонь, срочно!» — кричит кто-то позади. «Нет, нет, нет!» Мужчина ловко вонзил клинок в глотку врага и развернулся на крик. Слышится ревущий звук. Видится желто-алая струя. Поле озаряет свет. «А-а-а-а!» Во все горло завопил сын. «Нет!» Лавр хватает меч и устремляется на помощь. Жидкий огонь попал лишь на половину тела кричащего демона. Однако именно на этой половине и оставалась последняя рука. Демон в золотых доспехах тяжело взмахивает глефой и отрубает непострадавшую ногу парня. Он падает, отпускает меч и со все еще усиливающимся воплем начинает кататься по окровавленной земле в попытках сбить пламя. «Сын!» — кричит Лавр. Он ловко уворачивается от укола уставшего воина, хватает древко левой рукой и на всей скорости всаживает меч в лицо. Сзади слышатся быстрые шаги, отчего демону приходится бросить застрявший в черепе клинок и кувырком уклониться от вертикального разреза. Он останавливает тело рядом с кричащим сыном, нащупывает рукой его меч и вновь отскакивает от удара. Лавр тяжело встает, хватает клинок в обе руки и устремляется к замешкавшемуся врагу. Фиолетовый вскидывает глефу, отбивает выпад и отпускает оружие, пытаясь перехватить руки оппонента. В последний момент он их ловит, однако не в силах полностью остановить всю мощь отчаявшегося отца, получает удар навершием по лицу. Но дело сделано, и ему удалось увязать врага. Осталось лишь дождаться. Подождать секунду. Позади скалящегося древодемона он видит подбегающего напарника. Лавр вновь слышит шаги и едва успевает уклониться от укола со спины, позволяя врагу пронзить грудь сородича, но взамен получает древком по затылку. Мир тускнеет, в ушах раздается звон. Мужчина на мгновение теряет сознание. «Огонь!» — кричит копейщик в золотых доспехах и вскидывает оружие вверх. Ничего не соображающий после отключки отец подскакивает и уже было отпрыгивает к лежащему неподалеку мечу, как приготовившийся враг пронзает его живот и вновь заваливает на землю. Слышится рев. Небо окрашивается валой. «Нет!» Он упирается локтями в землю. «Мы не сдохнем сегодня!» «А-а-а!» Рычит Лавр, и, несмотря на давление врага, все же перекатывается в сторону. Пламя попадает на глефу и край древка, отчего фиолетовый тут же его отбрасывает и с ноги бьет в лицо мужчины. Звон усилился. Мир вновь потускнел. «Нет! Нет! Нет! Нет!» У Лавра не осталось сил. Он побит, ему три раза пронзили ноги и еще больше живот. Последний бой дался так тяжело, что стоило адреналину отступить под гнетом нескольких ударов, как мужчина понял. Нормально держать меч у него уже вряд ли получится. «Боги, прошу!» — молился он, глядя на сверкающего в пламени золотого воина. «Дайте сил!» Рука хватает шматок окровавленной земли. «В последний раз!» Он резко разворачивается, приподнимается на локте и кидает грязь в глаза оппоненту. Копейщик хватается за лицо и пятится назад, окончательно перекрывая себе зрение. Этого Лавр и добивался. Он подскакивает, врезается плечом в живот мужчины и руками дергает ноги на себя, сваливая оппонента на землю. «В последний раз!» Замахивается и бьет в лицо. «В последний раз!» И вновь. «В последний!» И вновь. «Раз!» Из пробитой глазницы брызнула кровь. Последние силы отец потратил на гнев. Он превратил лицо врага в настоящее месиво. Тело тут же окутало прохлада, несмотря на разрывающуюся от тяжелого дыхания грудь. Казалось, словно все клеточки тела вот-вот взорвутся от недостатка сил, кислорода и влаги, с каждой секундой покидающей обмякшее тело. «Боги, прошу!» Лавр смотрел на луну сквозь возникший из ниоткуда туман. Несмотря на ночь, несмотря на тьму, он упал на бок, пролежал секунду и попытался подняться. «Боги света, бог мира, бог жизни, прошу вас!» Небо окрасилось желто-алым, но на сей раз огонь шел не по их душу. «Помогите нам!» Сын больше не вопил. Он потушил пламя самостоятельно. Смешанная с грязью кровь сделала свое дело. Лавр едва дошел до тлеющего тела и упал перед ним на колени. «Сынок!» Он приложил ухо к рту парня. «Жив!» – прошептал он. «Ты жив! Вставай, прошу! Мы еще можем спастись!» Взгляд упал на обугленную часть тела. Нога и рука сгорела, а корпус покрыт яркими алыми трещинами. Он остался без конечностей. Но отец этого не понимал. Он этого не видел, не хотел видеть. «Мы можем добежать до деревни. Мы можем успеть. Слышишь, сынок? Вставай, прошу!» Юноша лишь тяжело хрипел с закрытыми глазами. «Мы можем выжить, слышишь?» Голос отца дрожал. «Плевать на старосту, плевать на деревню, плевать на богов! Они не пришли, сынок!» Нервы не выдержали. Он заплакал. «Богам жизни и мира плевать на нас!» — прокричал мужчина. «Мы сделаем все сами! Мы выживем самостоятельно! Вставай!» В ответ раздался лишь перемешанный с хрипом стон. «Мы не выживем сами! Заберем маму, твою невесту! Мы здесь умрем!» «Сбежим! Только прошу, вставай!» «Мы не нужны свету, ни под сиянием луны, ни под светом солнца. Сынок!» Он опустил голову на грудь ребенка и тихо заплакал. «Это конец, итог, который мы заслужили». Раздался хрип. «Беги!» Лавр раскрыл глаза. «Нет!» В сердце зародилась надежда. «Нет, нет, нет!» Замотал он головой. «Я защищу тебя! Буду отбиваться из последних сил! Только вставай, слышишь?» Сын вновь прикрыл глаза. Его дыхание замедлялось. «Я тебя понесу!» Сказал отец и попытался поднять немощного юношу. В глазах темнеет, и он заваливается обратно. «Черт, черт, черт!» Демон заплакал еще громче и ударил по высохшей земле. Силы утекали неимоверно быстро. Он готов поклясться, что 3 минуты назад смог бы поднять ребенка. «Сын, прошу, вставай!» Воин поднялся на колени и вновь склонился над телом. «Сынок, прошу, туман нас прикроет. Мы сможем выбраться, слышишь? Не спи, не спи!» «Интересно, всегда ли свету было на нас плевать? Стоило ли идти ночью? Может, это тьма виновата? Может, из-за нее нас не видят?» Неподалеку слышатся хлюпающие по крови шаги. «Я рядом, слышишь? Я здесь. Вставай! Вставай! Вставай!» «Он не встанет!» — раздается голос в сознании.